Глава 8. Наши дни. Ветер дул так сильно, что вгонял песчинки между зубов. Рени забралась во второй микроавтобус и молча села, стараясь унять дрожь. Сердце колотилось после встречи со взглядом отца. Казалось, что ситуация под контролем, но он застал ее врасплох. Она не узнала его. Какой же он старый. Дэниел проскользнул внутрь и сел на откидное сиденье рядом. Черный костюм, белые манжеты. Черный галстук. Темные очки сдвинуты на макушку. Она не стала снимать очки, чувствуя себя за ними в большей безопасности. «Вы неподходяще одеты для пустыни», — сказала она, наконец выбрав безопасную тему для разговора. «Мне уже сказали». Он говорил что-то еще, но ей было сложно сфокусироваться. Что-то о том, что поедет в другом микроавтобусе с ее отцом, а она в следующей машине. О спутниковом телефоне, которым будет пользоваться, когда пропадет сотовая связь. Если найдется тело, придется вызвать группу для обследования места преступления. Несмотря на свой костюм, он хорошо подготовился. Она кивала, не слушая. Видимо, удовлетворенный ответом, он вышел. Один из охранников уселся на водительское место и спросил, не хочет ли она сесть впереди. Нет. Она уже немного успокоилась и заметила тревожный взгляд, брошенный водителем через плечо, прежде чем караван из двух машин тронулся с места. Он попытался завести разговор, но скоро сдался. Она была благодарна за эту попытку, понимая, что ситуация неловкая, с какой стороны ни посмотри. Что можно сказать дочери серийного убийцы? Спустя несколько минут молчания он включил какую-то музыку и сконцентрировался на дороге. Вскоре машины съехали с асфальта и поехали по грунтовым дорогам, сначала широким и ровным, но чем дальше, тем все более ухабистым, узким и заброшенным. Поверхность дороги напоминала стиральную доску. И от тряски машина дребезжала всеми своими деталями, то ныряя вниз, то выскакивая на подъем. Они огибали невысокие горы, набирая высоту. И равнина пустыни расстилалась все шире внизу. Мимо промелькнула брошенная хижина с заколоченными досками окнами и провалившейся крышей. Машины медленно ползли вверх еще целый час, пока передняя с Дэниелом и отцом не остановилась среди гладких валунов. Настолько высоких, что они отбрасывали тени даже здесь, в этом лишенном теней ландшафте. За валунами земля обрывалась, и внизу расстилалась туманная котловина, окруженная нагромождениями сливающихся с небом гор. От ровной площадки вверх уходила едва различимая тропа. Ближайшая вершина казалась высшей точкой, но, скорее всего, так только казалось. Рельеф пустыны обманчив. Почти как и сама жизнь. Кажется, ты уже пришел, а на деле нужное место все дальше и дальше. Рени прожила в этих краях достаточно долго и знала, как тело реагирует на высоту. Они поднялись, но высота не слишком большая, около 5000 футов. 5000 футов около 1500 метров. Место казалось странно знакомым. Не дежавю, а нечто похожее на эхо. Она вспомнила карту на стене своей хижины. Может, это одно из уже обследованных мест? Но нет, точно нет. Она сидела в микроавтобусе одна. В какой-то момент водитель вылез, но она даже не заметила. Помня, что случилось с напарником ФБР, каждый такой момент вызывал подозрение. Каждая ошибка заставляла сомневаться в себе. Водитель разговаривал с другими охранниками. Хотелось оттянуть встречу с отцом как можно дольше. И в то же время хотелось покончить с этим как можно скорее. Она вышла наружу и, выпрямившись, глубоко вздохнула. Огляделась по сторонам, избегая взглядом микроавтобус с отделанным решеткой задним сиденьем. Высокогорная пустыня, синее небо, ветер, прижимающий платье к телу, и яркое, выжигающее глаза солнце. Узкая тропа тянулась вдоль кромки обрыва, такого крутого, что возникало неуютное чувство, словно летишь в самолете. Дверца тюремного микроавтобуса отъехала в сторону, и Дэниел уже в темных очках вышел наружу, отец за ним. Бенджамин Фишер был в оранжевом комбинезоне с кандалами на руках и ногах. Она не сомневалась, что если бы не ветер, не раздалось бы ни звука. Все затаили дыхание в ожидании ее реакции. Рэнни не сменила позу и не отвернулась, и ощутила знакомое оцепенение, защищавшее ее в таких ситуациях. Это был не тот человек, которого она знала ребенком. Это мог быть кто угодно. Отец всегда был худощав. Теперь у него был живот, свисавший поверх цепей. Ему было 64, но выглядел он старше. 30 лет оказались одновременно и долгими, и короткими. Кто этот человек? Может быть, ее отец сбежал из тюрьмы много лет назад, и его место занял самозванец? Но голос ничуть не изменился, несмотря на годы. Птичка? Детское имя потрясло ее больше, чем его внешность. Не называй меня так. Ты всегда будешь моей милой маленькой птичкой. Он смотрел на нее с гордостью. От этих претензий на отцовские чувства по венам побежал адреналин, угрожая вывести из режима самосохранения. В то же время она чувствовала присутствие Дэниела. Он стоял в нескольких футах, давая им место, но не слишком много. «Ты стала похожей на мать», — сказал Бен. «Не думаю». «Да, да. А ты состарился и совсем на себя не похож. Рад видеть, что ты не утратила чувство юмора». «Ничего смешного. В отличие от тебя, я сказала правду». «И твои волосы. Мне нравятся длинные». «Теперь точно придется подстричься». Дэниел вмешался, меняя тему разговора и напоминая всем, зачем они тут. «Где тело?» «У меня еще одно условие», — ответил Бен. «Поскольку мы ехали в разных машинах, я хочу поговорить с Рани наедине, без посторонних ушей». Ее желудок сжался. Если бы не годы службы ФБР, она впала бы в панику, но подготовка помогла сохранить самообладание. Дэниел не замедлил с ответом. «Нет. Рани никогда не ездила на свидание в тюрьму. Никогда не звонила и не писала. Ей не хотелось никаких контактов, не хотелось, чтобы у него в тюрьме были ее вещи. После ареста они ни разу не общались. Может, теперь он хочет ей отомстить? Она с самого начала подозревала, что никаких тел не будет, но теперь это смотрелось еще более вероятным. Она взглянула на Дэниела. Даже несмотря на скрытые темные очками глаза, было видно, что он думает то же самое. Но они сознательно пошли на риск. Нельзя ожидать от психопата игры по правилам. Психопаты сами устанавливают правила, по крайней мере, так им кажется. «Ладно», — сказала она, — «я согласна». Не для того она согласилась на эту поездку, чтобы остановиться на полпути, чем бы это ни кончилось. Дэниел сделал знак рукой, и они отошли на несколько шагов, чтобы их не слышали. «Мне это не нравится». Она продолжала смотреть на отца. Он в кандалах. Он что-то задумал. Согласна. У него всегда второе дно. Манипулятор, в этом можно не сомневаться. Подозреваю, что он рассчитывает взять вас в заложницы. Я этого не допущу. Не буду подходить близко. Вы вооружены? Нет. Он протянул ей пистолет. Возьмите мой. Отшатнувшись, она сказала. Я больше не прикасаюсь к оружию. У меня и дома его нет. И потом лучше без пистолета. Возможно, он надеется отобрать его. Или надеется уговорить ее помочь ему. На первый взгляд, смехотворная идея. А если нет? Может ли она по-настоящему доверять себе в чем-то, что касается отца? Дэниел убрал оружие в кобуру и прикрыл пиджаком. Должно быть, ему было чертовски жарко. «Я умею держать себя в руках». Она вовсе не была в этом уверена. «Я все же против». «Я думаю, стоит рискнуть». Сверху открывался вид на мили вокруг. Сотни миль, крутой обрыв на востоке, пустынная равнина в пыльной дымке далеко внизу. Здесь некуда бежать, негде спрятаться. Что может сделать один старик? Наконец Дэниел сдался. Отцу велели идти в нескольких шагах впереди Рани, чтобы она его видела. Дэниел и охранники остались ждать с оружием наготове, а отец и дочь по едва приметной тропке зашли за исполинский валун, где их не было видно и слышно. Но звук в пустыне разносится далеко, и зов о помощи легко услышать. Бен долго смотрел на нее, она молча стояла, не ободряя и не желая ничем помогать ему. Ветер взметнул остатки волос отца, и он заговорил громким шепотом. Его старый трюк. Шепот — способ заставить человека приблизиться. «Хотел поговорить с тобой». Он вполне правдоподобно изображал искренность, но она знала, что это притворство. Попросить прощения за то, что использовал тебя. Она не ответила, но почувствовала, как внутри поднимается гнев. Он пришел сюда облегчить душу? Ищет прощения. Она не собирается облегчать его бремя, выслушивая извинения. «Это были непреодолимые желания», — продолжил Бен. «Не могу найти оправдание тому, что сделал. Я психолог, но и сам ничего не понимаю». Все эти годы я терзаюсь виной. Передо мной стоят лица убитых женщин. Это гложет меня заживо. Возможно, это и правда. Хотелось бы надеяться. Знаю, ты не можешь меня простить. Я не надеюсь на прощение. Просто хотел тебя увидеть. Но есть многое, чего ты не знаешь. Она сняла очки и повесила их на вырез футболки. Расскажи. Расскажи. Свойство человека — искать ответы, даже если ответы ничего не значат. Теперь это не имеет значения. Просто хочу, чтобы ты знала, что я тебя люблю. Изъявления любви ранили гораздо больнее попыток извинений. «Ты по-прежнему любишь играть в Скрабл?» — спросил он. «С чего ей играть в игру, в которую они играли вместе?» «Нет». «И зря. Наверное, в хижине твоей бабушки еще сохранилась доска». «Понятия не имею, мне все равно». Он шевельнулся, подняв одну скованную руку к поясу в умоляющем жесте. Звякнула цепь, напоминая о его извращенных преступлениях. «Подойди ближе». Она подошла, но не так близко, чтобы он мог схватить ее. «Твоя мать не навещала меня много лет. Я писал и не получал ответа. Дал ей развод, как она хотела. Наверное, они с Марисом наслаждаются жизнью вдвоем, ходят на выставки и приемы. Без меня». Похоже, он многое знал о Розалинде. «Можно тебя обнять?» Какой опасный вопрос. «Нет». «Ну, пожалуйста, птичка». Она еще раз повторила, тверже, скорее для себя, чем для него. «Нет». Он изогнулся, чтобы вытащить из нагрудного кармана сложенный кусок бумаги. Когда тот оказался у него в пальцах, он попытался вытянуть руку, но не сумел. «Возьми». Она уставилась на бумажку, зажатую двумя пальцами. «Не хочу дотрагиваться ни до чего, чего касался ты». Не совсем так, потому что у нее все еще стояла коробка его подарков. Карты, рисунки, записи, сделанные специально для нее. Все это трогал он и трогала она. «Я никогда не сделаю тебе ничего плохого». «Ты уже сделал, неужели непонятно? Ты ранил меня тогда и продолжаешь ранить каждый божий день». «Я имею в виду здесь и сейчас. Но я понимаю. Вижу в каждой клеточке твоего существа, как глубоко я тебя ранил». Он сунул бумажку обратно в карман и стоял с жалким видом. В этот момент он был другим отцом. Тем, которого она любила. Который никогда бы не причинил ей зла и всегда защищал ее. Она подошла ближе. Еще ближе, глядя ему в глаза, зная, что где-то там внутри прячется чудовище. Но там же был и ее отец. Рани была профайлером и знала, что жертвы иногда возвращаются к своим учителям помимо воли. Собственное поведение поразило ее и испугало. Как быстро он может переубедить ее? Если бы у нее был пистолет, она бы уже стала его заложницей. Или была бы мертва. Он взял ее руки в свои, кожа к коже. Так знакомо и одновременно незнакомо. Ей следовало встревожиться, но она не тревожилась. Время сместилось, и воспоминания захлестнули ее сознание. Отец подбрасывает ее над головой в бассейне. Говорит ей, какая она особенная, улыбается с переднего сиденья машины. Рассказывает о разных птицах, о том, что надо их защищать. На миг, на этот самый миг, убийства отступили на второй план. Перед ней стоял человек, сделавший ее такой, какой она есть. И внезапно она пожалела, что за все эти годы ни разу не съездила повидать его. И вспомнила, что за этим решением стояла мать. Он этого не заслуживает. Рани высвободила руки и обняла его сама. От него пахло по-прежнему. Его запах вернул ее в другое время, в то время, когда он не был злодеем, или, по крайней мере, она не знала об этом. «Это все, чего я хотел», — прошептал он. «Все, чего я хотел». Она заплакала, понимая, что мозг обманывает ее, путает. Но она была не в силах противостоять этому. Возможно, она тоже этого хотела. «Я скучала по тебе, папа». Она сказала это человеку, который читал ей на ночь, учил ее кататься на велосипеде и рисовать птиц. «И я тоже». А потом случилось что-то очень странное. Он оттолкнул ее, грубо отпихнул от себя. Она пошатнулась, пытаясь понять, в чем дело, в то же время боясь, что это очередной обман чувств. Он улыбнулся и сказал: «Я люблю тебя, девочка моя», и исчез.